«У тебя ведь мало опыта», — заметил Седовласый. «Навыки очень ограничены, хотя техника хороша. Не знаю, что у вас там за клуб, но ты можешь пойти в ученицы ко мне, я смогу научить тебя лучше». Машка лишь фыркнула в ответ. «Он использует свое ци, чтобы не блокировать, а смягчить удары», — вдруг сообщила ей Лата. «Это другой уровень управления внутренней энергией, более мягкий. И что же мне с этим делать?» — мысленно спросила Машка. «Не факт, что он настолько хорошо владеет этим навыком. Просто продолжай пинать его до тех пор, пока не пробьешь защиту. Офигенный план», — подумала девушка. «Тактика высшего уровня. Спасибо, тренер». Бой она вела очень осторожно, постоянно разрывая дистанцию и размышляя над тем, как справиться с противником. Ее смущало только одно. Если рептилоид изначально умел блокировать удары таким образом, то почему пропустил удар темы и дал ему травмировать свою руку? Правда, там была не тонкая труба, а обернутые в кевлар кулаки, но все же, либо разница в материале, либо в площади соприкосновения. Вдруг поняла девушка. Может, будь у меня в руках бейсбольная бита, он бы не смог блокировать ее с такой же легкостью. Попробуй ту штуку, что мы начали тренировать вчера, предложила ей Лата. Вложи свое ци и боевое намерение в оружие. Сделай из стальной трубы меч с острой кромкой и собственной силы. Легко сказать. Лата учила девушку разным способам владения внутренней энергией, но получалось у нее далеко не все. Это как в гимнастике. Были определенные подводящие простые элементы, которые стоило научиться делать прежде, чем переходить к более сложным. И вот усиливать оружие Машке пока не удавалось, возможно потому, что она никак не могла перейти через психологический барьер, связанный с нанесением раны живому человеку. Одно дело стальное оружие, которое режет вне зависимости от твоего желания, просто благодаря своему весу и заточке, и совсем другое, создание намерения разрезать живую плоть. Всего один удар, настаивала Лата. Ему хватит, если бы это было так просто. Ладно, это запретный прием, но тебе стоит подумать о том, что твой друг детства сейчас загибается в больнице. Вдруг яд этого рептилоида действительно настолько опасен, что врачи с ним не справятся. Напомнила драконица. Сейчас не время жалеть своего противника. Черт, а ведь она права. Представив, что в ее руке не обычная стальная труба, а меч, Машка нанесла рубящий удар. Рептилоид что-то почувствовал и не стал его блокировать предплечьем, как обычно, но даже касания вскользь хватило, чтобы рана оказалась довольно серьезной. «Ах ты мелкая!» – выругался Седовласый. Еще один удар пробил его защиту и взрезал бок. «Лучше отдай противоядие, пока я не настрогала тебя на змеиные чипсы», – зло прошипела девушка. «А ты подойди и возьми», — осклабился Седовласый, придерживая рукой бок и отступая к краю крыши. Самым оптимальным вариантом для девушки было просто вырубить рептилоида и взять пробу его слюны, но разговоры о противоядии серьезно изменили ее планы. А еще в этот момент она отчетливо поняла, что действительно может серьезно ранить противника без всяких мук совести. «Эй, там кто-то поднимается на крышу», — вдруг предупредила ее Лата. Девушка отскочила от рептилоида и настороженно посмотрела на лестницу. Она бы ничуть не удивилась, если бы сейчас появились дружки Седовласова, но на крышу вышла коротко стриженная брюнетка в темном брючном костюме. «Эй, а ну не двигаться, полиция!» — скомандовала девушка, быстро оценив обстановку и пригрозив пистолетом. «Я так и знала, что ты сделаешь какую-нибудь глупость!» Машка мысленно выругалась. «Только ее сейчас здесь и не хватало. Спокойно, Таня, это сбежавший с крыши псих, отравивший тему». Девушка окинула взглядом окровавленного мужчину. «И ты решила его убить? Да он живучее, чем ты думаешь», — раздраженно ответила Машка. «Я как раз делаю все, чтобы поймать его живым». Татьяна обошла девушку и приблизилась к рептилоиду. «Руки за спину. Разберемся, кто вы и как связаны с бандитской группировкой в управлении. Там же вам окажут медицинскую помощь. Отойди от него», — воскликнула Машка. «Он ядовит». Девушка посмотрела на Машку как на полную дуру. «Я не оказываю сопротивления», — тут же проговорил Седовласый, вытягивая перед собой руки. «Она напала на меня с оружием и пыталась убить». Татьяна достала наручники и защелкнула на руках Седовласова. «Заливать-то тоже не надо», — охладила она пыл мужчины. «Я отлично знаю, кто и на кого напал на той крыше. Идем на выход, пока кровью не истек». Машка подготовила трубу в правой руке к броску на тот случай, если рептилоид дернется, но тот послушно пошел за Татьяной. Впрочем, девушка все равно не верила в его покладистость, и поэтому, когда Седовласый избавился от наручников и в одно мгновение скрутил полицейскую, Машка бросилась ей на помощь. «Стоять!» — рявкнул рептилоид, удерживая руку на шее у Татьяны. «Еще шаг, и я сверну ей шею». Судя по всему, одного касания хватило, чтобы ввести дозу нервно-паралитического токсина, не позволившего девушке оказать ни малейшего сопротивления. Глаза Татьяны выглядели так, словно ей вкололи знатную дозу какого-то успокоительного. Но Машка уже была готова к подобному развитию событий и метнула трубу еще до того, как рептилоид закончил фразу. Железка пробила ему плечо и отшвырнула от девушки, но он не отпустил руку, потащив полицейскую за собой. Они рухнули на крышу, и рептилоид мгновенно подтянул к себе обездвиженную брюнетку. «Не вздумай подходить!» — крикнул он, приблизив свое лицо вплотную к лицу темноволосой девушки. «Я вдохну в нее такую дозу яда, что она умрет в муках за 5 минут». Машка застыла над ним с поднятой для удара трубой. «И что дальше?» — хрипло спросил рептилоид. «У нас тут патовая ситуация. Все, что мне нужно, это противоядие», — ответила сквозь зубы девушка. «Отдай его и иди куда хочешь. Ах да, еще в баночку плюнь ядом на тот случай, если с противоядием будут проблемы». Некоторое время они смотрели друг на друга, не шевеля ни единым мускулом. «Хорошо», — наконец сказал рептилоид. «Давай свою баночку и отойди. И брось свою железку, она меня нервирует, а на нервах я могу случайно свернуть этой дурочке шею. Я уже слишком привыкла к этой штуке», — хмуро ответила Машка, демонстративно поигрывая трубой. «Так что придется тебе еще немного понервничать. Возможно, стоило затянуть переговоры, чтобы ее противник просто отключился от кровопотери, но пока он держался довольно бодро для человека с двумя резанными ранами и железной трубой в плече. Впрочем, трубу он тут же вытащил и даже послушно плюнул в пластиковую баночку. «Лови», — сказал он, кинув баночку обратно девушке и тут же вслед за ней метнул трубу. Но Машка ожидала чего-то подобного и с легкостью сместилась с траектории полета железки. Стальной снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от ее лица и воткнулся в бетонную стену почти наполовину. «Стоило попытаться», — повел здоровым плечом рептилоид в ответ на яростный взгляд девушки. «Противоядие», — процедила Машка, требовательно выставив перед собой ладонь. Рептилоид достал из кармана небольшую стеклянную ампулу. «В небесной сфере разберутся, что с этим делать». Он резко наклонился к лежащей без сознания Татьяне и коснулся своими губами ее губ прежде, чем Машка успела его остановить. «А это чтобы ты не пыталась гнаться за мной», — пояснил он, резко попятившись на карачках к краю крыши. Девушка получила небольшую дозу яда, но если не поторопиться в больницу, то она точно умрет. Машка с такой силой сжала трубу в руке, что на ней остались следы от пальцев. «У тебя каждая минута на счету», — напомнил рептилоид. «Советую поспешить». У Машки руки чесались как следует избить Седовласова и сдать в полицию, но на данный момент здоровье темы и Татьяны было важнее. Тем более, что по факту она уже добилась, чего хотела. Получила и образец яда, и противоядие и доказала, что сильнее рептилоида. На глазах у змея Машка подняла на руки девушку полицейскую и понесла к выходу. Тема пришел в себя в больничной палате. Правда, пробуждение оказалось не слишком приятным, ощущение было такое, словно легкие сжались в спазме и просто отказывались расправляться. Тема пытался вдохнуть, но получалось не очень, он делал глубокие вдохи, но перерабатывал едва ли десятую часть кислорода. «Спокойно, не нервничай», — раздался рядом женский голос. «Сейчас станет легче». Затем он ощутил, как на лицо ложится маска, прикрывающая рот и нос, и в легкие хлынул кислород. «Отлично», — сказал уже мужской голос. «Сейчас проверим все показатели и попытаемся взять пробу яда. Введи пока успокоительное и смесь для усиления регенерации». И тема вновь потерял сознание. Периодически он выныривал из небытия, чтобы услышать обрывки разговоров врачей. «Слушай, легкие мы удерживаем, но зараза перекидывается на сердце. Проба яда. Пытались взять пункцию из легких, но результата ноль. Яд уже полностью растворился. На одежде его тоже нет. Мы можем ускорить естественное восстановление. Оно и так неестественно быстрое, так что шансы выжить довольно велики. Можем, но опасность остановки сердца все равно остается. А что еще мы можем сделать? Девочка обещала достать образец яда, но я переоценила наши силы и заверила ее, что мы справимся и без него. Слова о высоких шансах на выздоровление его порадовали, но вот то, что Машка решила отправиться за образцом яда, его совершенно не вдохновляло. Этот рептилоид был действительно опасным противником. «Ты недооценила этот странный яд», — заметил мужчина. «Но я бы на твоем месте подумал так же. В данном случае мы можем лишь надеяться, что организм справится сам». Тема слушал разговор врачей сквозь звон в ушах и должен был бы испугаться, но даже на это у него не хватало сил. «Сдохнуть от того, что тебе в лицо плюнул какой-то старик. Что за бред?» — вяло подумал он. «Даже стыдно как-то. А если об этом еще и Иван узнает, то я умру от стыда раньше, чем от отравления». Некоторое время он просто концентрировался на дыхании, радуясь тому, что легкие худо-бедно, но работают. Затем, прокрутив в голове услышанные слова врачей, логично рассудил, что может повлиять на процесс восстановления лишь одним способом – заниматься медитацией и направлять всю энергию на восстановительные процессы. Той стадии железной рубашки, когда человек может чувствовать и управлять внутренними органами, он, к сожалению, еще не достиг, иначе восстановить легкие было бы гораздо проще. Так он и проводил время, то силясь медитировать и направлять внутреннюю энергию к ранам, то впадая в небытие. «Ты умираешь», — раздался холодный женский голос. Тема не сразу понял, что окружающий мир изменился, настолько неуловимым был переход из реальности в астрал. «Аво, ты так быстро решила встретиться со мной», — удивился парень, невольно залюбовавшись черным драконом. «Я думал, это будет не скоро. Сегодня у меня настроение помогать убогим и обездоленным», — сообщила ему госпожа Альмашкал. «Тем более мне бы не хотелось, чтобы мой носитель умер. Даже такой бесполезный и никчемный». Тема лишь скрипнул зубами в ответ. «Что молчишь?» — поинтересовалась драконица, опустившись на изголовье кровати. «А что говорить?» «Правильно, нечего. Поэтому буду говорить я», — неожиданно для темы сказала госпожа Альмашкал. Ее словоохотливость сегодня действительно была поразительной. «Я наблюдала за тобой с самого первого момента создания связи». «Да», — удивился тема. «А почему же тогда не появлялась раньше?» «Присматривалась. Далеко не каждый достоин быть моим учеником, но ты оказался не так уж и плох. Очень слабый, но вместе с тем и очень упорный». Тема невольно задумался, можно ли это считать комплиментом. «Поэтому я решила тебе помочь сегодня еще один раз», — продолжала драконица. «У тебя есть два варианта. Я могу удалить яд из легких и из сердца, или ты можешь сделать это сам. А в чем смысл этого выбора? Если ты справишься с ним сам, то докажешь мне, что достоин моего внимания. И заодно я объясню, как использовать остатки яда. Ты сможешь изолировать его в легких и выдыхать так же, как это делал тот рептилоид. Заиметь в качестве секретного оружия ядовитое дыхание. Не самый плохой вариант. Я бы хотел справиться сам», — неуверенно ответил тема. «Но я не знаю, как это сделать». «Делай, что я говорю, и ты справишься. Но учти, что это будет очень, нет, не так, очень больно». Интерлюдия 3. Елена наблюдала за тем, как Мария тащит девушку к выходу с крыши. Пожалуй, девочкой можно было бы гордиться, если бы она не оставила в живых своего противника. Точнее, не противника, а врага. Противников можно жалеть, из уважения, например, но живых врагов оставлять за спиной нельзя никогда. Спустя минут 5 змей с огромным трудом поднялся на ноги и поковылял вслед за девушкой. Елена не знала, какие именно мысли были в голове рептилоида, но вряд ли речь там шла о всепрощении. «Рыжий дракон, значит», — бормотал он себе под нос. «Хорошо же, посмотрим, что это за клуб такой». Женщина появилась перед седовласым мужчиной буквально из ниоткуда. «Ты еще кто-то?» Меч вошел в горло прежде, чем он успел закончить фразу. Еще минут 20 Елене потребовалось, чтобы наведаться в службу безопасности здания и удалить все записи с лестницы, ведущей на крышу, чтобы не засветить лицо Марии и свое. Закончив все дела, она спокойно спустилась во двор, зашла в ближайшую кафешку и заказала себе чашку кофе и тортик. Устроившись в углу помещения, Елена позвонила брату и поинтересовалась: «Вань, как там дела? Дылда жив и почти здоров, а Алекса реально потеряли». «Что значит потеряли?» — переспросила Елена. «Совсем. Ему же дали жучок и еще один, наш, Я встроила в обувь и в телефон. Просто запеленгуй его. Разумеется, его раздели и от одежды избавились. Было глупо рассчитывать, что триада совершит подобную ошибку. Мне это не нравится. Мне тоже, легко согласился Иван. А у тебя как все прошло? Девочка достала образец яда, скоро отвезет его в клинику. Я за ней подчистила. Пострадал один из полицейских, но вроде жив, так что не страшно. 3 из 4, это уже неплохой результат, заметил мужчина. Думаешь, Виктор сильно расстроится, что мы потеряли одного из учеников? Глупая шутка, холодно ответила женщина. Так дальше продолжаться не может, у рыжего дракона совершенно никакой репутации. Ребята беззащитны перед любыми мастерами. Мы это уже обсуждали. Если мы раскроемся, то защитим ребят от любых нападок местных, но привлечем внимание уже своих врагов. Елена поморщилась. Это будет потом. А ребята в опасности уже сейчас. И что ты предлагаешь? Выпустим так называемый пресс-релиз, хищно улыбнулась Елена. Пусть все знают, кто является приглашенными учителями клуба. И что будет с теми, кто рискнет угрожать нашим ребятам вне официальных поединков. Ты открываешь ящик Пандоры, после недолгой паузы сказал Иван. Но это может быть забавно. Мне даже самому интересно, кто из старых врагов может вылезти из тени. Ну и отлично. Елена допила кофе и встала из-за стола. Тогда я проедусь по нескольким клубам из вершины рейтинга и официально представлюсь. Надеюсь, эта информация распространится достаточно быстро, чтобы люди, схватившие Алекса, одумались и не успели сделать ничего непоправимого. Глава 7. Несколько ранее, возле тренировочного центра, рыжий дракон. Даня и Алекс стояли рядом с двухместным спортивным автомобилем и озадаченно смотрели на Александра. «И как мы должны на этом ехать?» С сомнением спросил Алекс, выразительно подергав спортивной сумкой с вещами. «Вы никак», — холодно ответил блондин. «Будь там даже 4 места, я бы вас в свою машину не пустил». Он поморщился. «Только не говорите мне, что у вас даже машины своей нет. Могу скинуть деньги на такси». Из всех 4 машины были только у Машки и Дани, причем многострадальный агрегат баскетболиста большую часть времени проводил в автомастерской. Все свободные деньги Даня вбухивал в различные прибамбасы, начиная от обклейки авто и звука и заканчивая заменой двигателя и установкой продвинутых версий бортового компьютера. К счастью, именно сейчас его любимый конь как раз стоял на парковке. «Без проблем», — легкомысленно ответил Даня. «Поедем на своей. Дайте мне пару минут». Подогнав ко входу свою ласточку, он открыл дверь, из которой вырвались тихие, но очень густые басы заглушенной музыки, и поинтересовался. «Так куда едем? А вы на этом барахле точно куда-то доедете?» Брезгливо скривился Александр. «Знаете, если получится разобраться с поставщиками дури, я лично подарю вам нормальную машину взамен этого корыта». «Конечно, машина Дани смотрелась проигрышно на фоне Ламборджини, но назвать ее барахлом ни у кого бы язык не повернулся. Слишком много усилий и денег Даня вложил в эту старенькую Subaru Impreza. Конечно, из-за частого участия в уличных гонках машина выглядела слегка потертой, но в целом смотрелась спортивно и даже экстремально за счет ярких наклеек по бокам. Тщательно собранный под себя автомобиль гораздо лучше стандарта, даже если это стандарт Ламборджини не остался в долгу Даня, а уж для наших дорог и подавно. Блондин скривился. «Я не любитель копаться в машинах, но уверен, что один двигатель Ламбы стоит как 2 твои машины, а то и 3. Важно не что под капотом у машины, а кто за рулем», — гордо ответил Даня. «Жаль, сейчас времени нет, а то устроили бы заезд», — едко сказал Костя. «А тебя вообще не спрашивали», — осадил его Алекс. «У тебя даже прав нет», — Костя хмыкнул. «Это не мешает мне разбираться в автомобилях, Пузан. Хватит тратить время на болтовню», — осадил их Александр так, как будто не сам начал этот разговор. «Садимся по машинам и едем в квартиру недалеко от запланированного места встречи. Оттуда мы и будем наблюдать за Алексом. А адрес?» Глаза Александра блеснули веселой злостью. «Просто следуйте за нами и постарайтесь не отстать». Они с Костей прыгнули в машину и сразу сорвались с места. «Как-то контрпродуктивно», — заметил Алекс. «А если мы реально отстанем, что они будут делать?» О том, что адрес встречи должен быть в телефоне Халина, Алекс даже не подумал. «Не отстанем», — азартно заверил его Даня. «Бегом к машине». Они нагнали Ламбу на ближайшем светофоре. «Ты же понимаешь, что гоняться в городе опасно. На всякий случай спросил Алекс. «Ага», кивнул Даня, «но не с моим предвидением. Расслабься». К счастью или к сожалению, в это время дня на дорогах было не так много машин. Поэтому, стартовав со светофора, Lamborghini довольно прытко влилась в поток и заскользила, меняя ряды, но и Даня от нее не отставал. «Водит он так себе», — довольно сообщил он Алексу спустя минут 10. «Если бы я знал, куда мы едем, то приехал бы раньше». Похоже, наличие навороченной машины не могло полностью компенсировать недостаток навыков вождения. «Слушай, у тебя же сильно развито предчувствие», — осторожно спросил Алекс. «Вот сейчас ты довольно уверенно двигаешься в потоке, явно понимая, куда планируют двигаться машины. И во время боев можешь довольно легко предсказывать удары». «Ну да», — согласно кивнул Даня, не отводя взгляда от дороги. «А что, ты понимаешь, как это вообще работает? Что ты для этого делаешь?» Даня пожал плечами и легкомысленно ответил. «Ничего, я даже не задумываюсь об этом. Просто чувствую, куда будет направлен удар, и все. Вот у меня сегодня было так же. Я почувствовал, что Александр планирует меня подставить. То есть от него можно было бы этого ожидать, но теперь я точно знаю, что он это сделает. У тебя бывают такие предчувствия, направленные на более дальние и конкретные события?» Даня взглянул на Алекса. «Нет, такого не было, ты же слышал объяснение Сенсеича, предвидение бывает разным, но я доверяю твоему чутью. Может, тогда забьем на них и не поедем навстречу. Я же обещал вытащить оттуда своего одногруппника», — поморщился Алекс. «Это наш единственный вариант. Жаль, я не могу пойти навстречу с тобой». «Да, лучше не рисковать», — согласился Алекс. «Мое-то появление выглядит подозрительно. И вообще весь наш план основан на том, что китаец не обладает хорошей памятью на лица или, и того хуже, является расистом, для которого все лавай на одно лицо. А ты знаешь, сколько тысяч китайцев проходили обучение в советских, а потом и российских вузах? Сотни тысяч. Если этот мужик один из них, то уж точно отличит меня от Халина». Встречу китаец назначил в небольшом городском парке. Александр же снял квартиру в доме рядом, на третьем этаже, с видом на этот самый парк. Когда они припарковали машины возле входа, Даня подошел к Lamborghini и насмешливо посмотрел на Александра. «Машина очень хороша, водитель так себе». Александр лишь скрипнул зубами в ответ. «Давайте еще раз обсудим, какой у нас, собственно, план», — решил смягчить атмосферу Алекс. Не то чтобы его беспокоило самомнение Александра, просто усугублять конфликт перед опасным делом не хотелось. «Ты пойдешь туда и выдашь себя за толстяка. Мы проследим, куда китаец тебя повезет, и затем возьмем это место штурмом. Все же просто», — отмахнулся Александр. «Пойдем, я покажу, откуда мы будем за тобой наблюдать». «Слово «штурм» не очень применимо для армии из двух человек», — скептически заметил Селин. «Не двух, а трех», — поправил его Александр. «С нами же будет твой дружок». Алекс поморщился. «Ты же не серьезно». «Ладно, ладно», — высокомерно ухмыльнулся дракон. «У нас есть связи в верхах, и, разумеется, когда придет время, я вызову спецназ, или как там это называется. Не парься». Особого доверия такое отношение не внушало, но по большому счету Алекс в любом случае собирался связаться с этими людьми и найти Рогова, так что выбирать не приходилось. Даже хреновая поддержка, это все-таки поддержка. Квартира выходила точно на парк, а на балконе были услужливо подготовлены бинокли. На кухне стояла кофемашина, но Алексу было совершенно не до кофе, он и так слишком нервничал из-за предстоящего дела. «Не то чтобы я считал тебя мастером боевых искусств, но постарайся при встрече не выдать себя», — напомнил ему Александр. «Сам знаешь, насколько легко по походке и движениям узнать настоящего бойца. Мышцы мы смогли прикрыть слоем воды, а вот навыки никуда не делись». «О, об этом можешь не беспокоиться», — хмыкнул Алекс. «Немного подготовки, и ты меня не узнаешь». «Ну-ну», — скептически скривился блондин. «Тогда можешь начинать, времени осталось немного». Алекс сел на диван, закрыл глаза и тщательно прогнал в голове все внутренние настройки, ключевые образы, ощущения, реакции. Его поведение должно было отталкиваться от моторики и мимики человека, не выражающего ни капли агрессии. Он специально выстраивал подобную модель поведения, чтобы вызвать положительные эмоции у преподавателей. А повышенная концентрация внимания, позволяющая заниматься учебой, была создана с помощью ослабления эмоций, мешающих мыслить здраво. Во всяком случае, раньше он думал, что просто их ослабляет, но дух-хранитель доходчиво объяснил, как все обстояло на самом деле. Запирание эмоций внутри себя заодно вытягивало и драконью ярость из связанного с ним духа-хранителя, а затем освобождало все это при переходе в обычное состояние. Кроме того, чересчур сильные отрицательные эмоции и сами по себе открывали связь с драконом, начиная втягивать в тело Алекса огненную энергию. Во время тренировочных спаррингов я потерял контроль над собой и обратился к силе дракона просто под воздействием ярости, вспомнил он. Так, может, весь этот процесс изначально связан исключительно с проявлением сильных эмоций и психоматрица ботаника сама по себе ни при чем. Что, если не сдерживать эмоции насильно, накапливая в себе, а, наоборот, позволить им уйти на второй план? Не зря же психологи говорят, нельзя держать эмоции в себе. А вот пропускать мимо так, чтобы они тебя не трогали, это неплохой вариант. Как бы наблюдать за собой со стороны, осознавая, чем вызваны слишком сильные чувства, но не переживать их. Разумеется, чтобы создать с нуля новую психоматрицу, требовались многие дни работы над собой. Поэтому сейчас ему оставалось лишь попытаться применить уже существующие внутренние настройки и надеяться, что это исправит проблему. Открыв глаза спустя какое-то время, он почувствовал в себе уже знакомое по режиму ботаника спокойствие, а тело словно отказалось от привычных рефлексов и навыков. «Я готов», — Александр скептически посмотрел на него. «Правда. Ну-ка, проверим». Резкий удар кулаком остановился прямо перед носом Алекса, едва его коснувшись. «Даже не дернулся», — восхитился дракон. «Кто бы мог подумать, что твои эксперименты с самогипнозом могут на что-то сгодиться», — с усмешкой заметил Костя. Тут Алекс был склонен с ним согласиться. Еще немного работы над психоматрицами, и из него можно делать идеального агента внедрения. Если, конечно, такие существуют в реальной жизни, а не только в кино. «Время», — сказал Александр, посмотрев на часы. «Тебе еще предстоит прогуляться до метро и уже оттуда, на место встречи. Просто на всякий случай», — логично признал Селин. Перед уходом он тихо сказал Дане: «Следи за ними. Если блондин попытается меня слить, смело звони Ивану или Елене». Свой телефон он отдал другу, взамен прихватив аппарат Халина. Разумеется, предварительно Алекс запомнил контакты друзей Ивана с Еленой, благо в этом состоянии его память работала значительно лучше, чем обычно. Вряд ли, конечно, ему позволит пользоваться телефоном, но было бы глупо оставить себя даже без теоретической возможности позвонить. Завершив подготовку, Селин покинул квартиру, немного побродил по подземным переходам возле метро и направился к месту встречи. Благодаря состоянию ботаника Алекс совершенно не нервничал. Конечно, он все еще помнил о том, что пуля может остановить и куда более сильных бойцов, но все равно верил в себя и в свои навыки. Как ни странно, представитель триады совершенно не скрывался, а, напротив, спокойно сидел на лавочке и ел мороженое. Не так Селин себе представлял грозного мафиози, занимающегося экспериментами над людьми. С виду совершенно обычный мужчина восточной внешности, немного пухловатый и добродушно улыбающийся. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Алекс. «Я насчет тренировок в спортивном центре». «Да-да», — кивнул китаец, продолжая есть мороженое. «Ты первый пришел. Сейчас еще троих подождем и поедем». В реальной жизни его акцент оказался практически незаметен, лишь немного смягчая отдельные звуки. «Меня зовут Ли, я отвечаю за набор спортсменов». «Вот так просто», — удивился Алекс. «И даже никаких проверок. Поедем», — переспросил он. «Я думал, спортивный центр где-то рядом». «Нет, просто здесь было удобно всех вас встретить, чтобы централизованно отвезти в наш зал», — добродушно пояснил китаец. «Держи пока мороженку, чтобы не так скучно ждать было». «Я худею», — с легкой грустью ответил Селин. «Мне сладкое нельзя». Китаец окинул его взглядом. «Ну да, понимаю. Но не волнуйся, наши специалисты могут помочь с лишним весом. По нашим методикам можно есть сколько угодно и что угодно, и все равно будешь худеть». «Да ладно», — искренне удивился Алекс. Правда, удивился он не существованию подобных волшебных методик, а тому, что этот мужик считает его настолько тупым, чтобы в это поверить. «Конечно», — заверил его Ли. «Так что не парься, ешь. Алекс как раз успел доесть мороженое, когда к ним подошли еще трое молодых людей. Эти выглядели куда спортивнее и увереннее, чем он. Самый здоровый внешне чем-то напоминал Ивана, второй будто косил под американца из игры «Уличный боец» с прической ежиком, а третьим оказался бородатый парень-кавказец. Все они выглядели старше Алекса лет на 5, а то и на все 10. «Ну что, готовы показать все, на что способны?» – спросил их Ли. «Те, кто покажут лучшие результаты в течение 2 дней тренировок, смогут присоединиться к нашему клубу». «Конечно», – уверенно ответил один из трех парней, под 2 метра ростом, с огромными руками, больше характерными для пауэрлифтера или бодибилдера, чем для бойца. Он брезгливо посмотрел на Алекса в ответ. «Если остальные бойцы такие же, то у них нет никаких шансов». Алекс поспешно опустил взгляд в землю. «В первую очередь мы оцениваем потенциал, а не наработанные навыки. Так что шансы у всех равны», – осадил его Ли, выкинул обертку от мороженого и встал со скамейки. «Пойдемте, машина ждет. Неужели они сами не видят, насколько все это выглядит подозрительно?» – удивленно думал Алекс, поглядывая на своих коллег. На парковке их ожидала машина бизнес-класса, от которой отчетливо повеяло опасностью. Алекс сразу понял, что в нее садиться нельзя. «Вот только что делать с этим предчувствием? А далеко нам ехать?» – спросил Алекс, нерешительно остановившись перед машиной. Остальная троица уже забралась внутрь, а он все медлил. «Примерно полчаса», – ответил китаец. «У нас отличный спортивный центр, комфортные номера для спортсменов, бесплатная столовая, бассейн, тренажерный зал, и заниматься с вами будут настоящие мастера боевых искусств. Многие бойцы бы душу отдали за такую возможность». Звучало все это как откровенное вранье, но остальные бойцы, похоже, действительно повелись на столь фантастические условия. И Алексу тоже пришлось сделать над собой усилие и сесть внутрь. Кстати, в его нынешней форме это оказалось не так-то просто, живот мешал согнуться и забраться в машину. «Встречают как настоящих звезд», — довольно ухмыльнулся парень с прической ежиком. «Давайте, что ли, познакомимся. Кто чем занимается?» «Кикбоксинг», — коротко ответил самый здоровый. «Борьба. Я занимался айкидо, а сейчас перешел на муай-тай», — гордо сказал ежик. Все трое посмотрели на Алекса. «А ты, Пузан, чем занимаешься?» «Сумо. Рукопашка», — нехотя ответил Селин. Ему решительно не нравилось быть толстым. Даже несмотря на то, что это лишь временная форма, слышать подобное обращение было все равно неприятно. «Вы же понимаете, что не важно, какие именно единоборства мы практикуем. Главное, это то, что внутри», — похлопал здоровяк себя по груди. «Сердце бойца. У кого оно сильнее, тот и победит». «Хах, легко говорить о сердце бойца, когда у тебя такие ручищи», — рассмеялся ежик. ПФ вяло отреагировал на их слова кавказец. «Бесполезная болтовня. Ну что, поехали?» – спросил Ихли, садясь за руль. Следующая остановка – тренировочный центр Белого Дракона. Закончив фразу, китаец нажал на какую-то кнопку, и между ним и салоном поднялась черная перегородка. «А это зачем?» – удивился было ежик, но в тот же момент в салон со всех сторон начал поступать беловатый газ. «Ну вот, я так и знал, что не стоило садиться в эту машину», – подумал Алекс, задерживая дыхание и наблюдая за тем, как троица бойцов тщетно пытается открыть двери. «И что теперь делать? Я могу вложить всю силу в удар, выбить двери и выбраться отсюда, но тогда весь план пойдет на смарку и до Роговой я точно не доберусь». Троица парней вырубилась почти мгновенно, а Селин еще некоторое время притворялся, решая, вдыхать этот газ или нет. Впрочем, вряд ли их собирались отравить до смерти, поэтому, видимо, стоило рискнуть. «Черт с вами», — решил он и сделал вдох полной грудью. В глазах все мгновенно поплыло, и он потерял сознание. Глава 8. «Они садятся в машину», — проговорил Даня, напряженно наблюдая за Алексом в окно. «Правда, что ли, Кэп?» — фыркнул Костя. «Мы так-то стоим рядом и тоже смотрим в бинокли». Баскетболист показал в ответ неприличный жест. «Очень смешно. Так мы поедем за ними». «Само собой», — успокоил его Александр. «Не волнуйся, мы их не упустим. Пока они не выкинули телефон твоего дружка, мы можем их запеленговать». Они спустились вниз и остановились у Ламборджини. «Мы опять не помещаемся», — заметил Даня. «Все нормально. Ты же так хорошо водишь. Просто следуй за нами», — ехидно ответил Александр. Даня в очередной раз подумал, что доверять этому холеному Панторезу было очень плохой идеей. А теперь Леха в руках триады, и что с этим делать, Даня решительно не понимал. Оставалось лишь садиться в машину и покладисто ехать вслед за красной Ламборджини. Спустя минут 20 они выехали за черту города. Дане стоило усилий держаться за Ламбо из-за многочисленных пробок. Иногда ему казалось, что проще было бы следовать за Александром и Костей пешком. А примерно через полчаса машина остановилась возле каких-то обособленно стоящих ангаров из профнастила. Припарковавшись на пустой стоянке, ребята вышли из машины и осмотрелись. «Они здесь», — сообщил Александр, глядя на экран своего телефона. «И что мы будем делать?» — хмуро спросил Даня. «Это не похоже на тренировочный центр и даже на лабораторию не тянет. Думаю, это перевалочный пункт», — предположил Александр. «Поэтому попробуем осмотреться и посмотреть, куда они поедут дальше, и на чем». Прихватить с собой бинокль додумался только блондин, поэтому Дане и Косте оставалось стоять рядом и ждать, пока он осматривает территорию склада. «Машина точно заехала внутрь», — задумчиво сказал он. «Подождем, они должны скоро появиться». Но машина не выехала даже спустя полчаса, и за все это время они не увидели ни единой живой души ни в ангаре, ни рядом. «Наверное, нам стоит подобраться поближе. Камер, во всяком случае видимых, тут нет, но все равно лучше быть поосторожнее». Сказано, сделано. Даня и Александр осторожно приблизились к ангару и заглянули в окно, в то время как Костя продолжал наблюдать со стороны. Посреди пустого ангара лежал ворох одежды и разбитые телефоны. «Так, шмотки здесь, а где же сам Леха? И куда делась машина?» — шепотом сказал Даня. «Смотри, вон там съезд вниз. Неизвестно, кому и зачем понадобилось делать нечто подобное, но в углу ангара виднелся спуск на некое подобие подземной парковки. Очевидно, выезд находится где-то в стороне и машина давно уехала», — логично предположил Александр. Даня хотел ответить что-нибудь колкое, но вдруг ощутил приближающуюся опасность. Обычно в его голове проносились флешбеки на долю секунды, словно он видел, как наносится удар или прилетает мячик на полосе препятствий. А тут все его тело взорвалось острой болью от ожогов и травм. «Валим отсюда!» — крикнул он и стремглав побежал к выходу из ангара. «С чего бы?» — удивленно переспросил блондин. Он некоторое время стоял и к чему-то прислушивался, а затем рванул вслед за Даней. Баскетболист выскочил из ангара первым, поэтому, когда раздался взрыв, его лишь отшвырнуло в сторону и слегка оглушило. А вот Александра накрыло взрывом всерьез, и взрывом, и рухнувшей крышей. Дане потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя, и сквозь звон в ушах он с огромным трудом услышал голоса. «Зачем нам проверять их? После такого взрыва точно никто не выживет». Большей частью ему приходилось додумывать слова, поскольку оглушило его знатно. «Нам приказано найти тела, убедиться, что они мертвы. Вон лежит один, иди убеждайся». Даня приоткрыл один глаз и понял, что речь идет именно о нем. Оставалось понять, что теперь делать с двумя вооруженными мужчинами, идущими прямо на него. «Черт, у них в руках пистолеты», — суетливо думал Даня. «И как мне с ними разбираться?» Конечно, он никогда не боялся драк, но вот оружие — это совсем другой случай. Какой идиот полезет на человека с пистолетом, тем более на двух человек? На всякий случай прострели ему голову. Что ж, ему предстояло стать таким идиотом. Кувыркнувшись под ноги первому противнику, он вскочил, перехватывая руку с пистолетом, и тут же вывихнул кисть наверх. Раздался крик боли, который был прерван одним точным ударом в висок. Оставался еще второй противник, но он предусмотрительно стоял в шагах в пяти, и добежать до него Даня никак не успевал. «Живой», — искренне удивился мужчина в рабочей одежде и вскинул пистолет. За долю секунды до выстрела Даня почувствовал, куда именно попадет пуля, но полностью уйти с ее траектории уже не успевал. Но поскольку он точно знал место, куда должна была попасть пуля, то сделал все, чтобы сдвинуться в сторону и подставить под нее хотя бы связку ключей в кармане. При некотором везении это должно было получиться. Тем не менее, от попадания Даню все равно откинуло, а противник не собирался затягивать со вторым выстрелом, когда ему в голову прилетел камень. Стрелок рухнул на землю как подкошенный. «Ха, я, конечно, не Машка, но тоже неплохо», — воскликнул Костя. «Ты как, в порядке? Даже меня слегка оглушило. Что там произошло?» «Взрыв», — Раздраженно ответил Даня, осторожно трогая бок. Ему потребовалось усилие, чтобы достать ключи, буквально вбитые ему под кожу. Но неглубокая рана гораздо лучше сквозного пулевого ранения. «А где Александр?» «Остался там», — махнул рукой Даня. На самом деле взрыв был не такой уж сильный, как показалось в начале. Он скорее был рассчитан на то, чтобы сложить ангар, как карточный домик, но блондину, похоже, хватило и этого. «Печалька», — почесал затылок Костя. «Да плевать я на него хотел», — поморщившись, сказал Даня. «Меня больше волнует, как мы теперь Леху будем искать». Внутри ангара были все его шмотки. Костя пожал плечами. «Ну, теперь будем ждать, пока он сам с нами не свяжется». Даня недовольно покосился на него и достал телефон. «Нужно позвонить нашим, может, они что-то посоветуют». «Удачи», — хмыкнул Костя. «А я пойду откопаю Александра. Может, поехавшая крыша его не полностью доконала». Алекс пришел в себя, лежа на кафельном полу рядом с еще тремя телами, в которых он легко узнал здоровяка, ежика и кавказца. Голова раскалывалась, словно он пьянствовал весь прошлый день, но в остальном самочувствие было довольно сносным, а значит, ногами его точно не били. Зато успели переодеть, поскольку вместо привычной одежды на нем красовались лишь простые шорты и майка. Телефон и остальные вещи, разумеется, тоже пропали. Осмотревшись по сторонам, Селин понял, что находится в какой-то заброшенной кухне старого образца. Белый кафель, ржавые решетки на окнах, полуразобранные газовые плиты. Почему-то в голову сразу пришла мысль о фильме «Пила», и еще сильнее саспенс нагнетал сжимающий ногу браслет, похожий на те, что вешают на преступников под домашним арестом. Разве что весил он как цельная стальная болванка, а не как современный пластиковый гаджет. «Ну отлично», — пробормотал Алекс. «Комфортные номера, говорите. Бассейн». Пока Селин назирался, начали приходить в себя его сокамерники. «Ох, голова раскалывается», — прохрипел здоровяк. «Где мы? А ты разве не видишь? Номер люкс, все как обещали», — ехидно ответил ежик. «Эй, толстяк, а ты не в курсе, что это за место?» «Я знаю не больше вашего», — неохотно ответил Алекс. Ему сложившаяся ситуация тоже решительно не нравилась. С другой стороны, на что он вообще рассчитывал, когда лез в самое логово триады? Что его реально поселит в номер люкс? «А что это за штука? У вас такая же?» — спросил ежик, постучав по стальной коробке на ноге. «Похоже на GPS-трекер». «Да, у меня тоже», — подтвердил Алекс. Кавказец же вместо болтовни молча обошел помещение, подергал все решетки, тяжелую входную дверь и начал примериваться к системе воздухообмена. Вдруг раздался скрежет, и дверь медленно открылась. В помещение бодро зашел толстячок Лев в сопровождении двух крепких мужчин в черной форме. «Ну что, господа, я приветствую вас в тренировочном центре «Белый дракон», — бодро сказал он. «И это ваши комфортабельные номера?» — возмущенно спросил здоровяк, угрожающе нависнув над невысоким китайцем. «И где наши вещи?» Один из охранников легонько толкнул здоровяка рукой, и тот отлетел метра на три, врезавшись в стол. Без паники, успокаивающе поднял руки Ли и добродушно улыбнулся. «Комфортные номера здесь действительно есть, просто сперва нам нужно решить один вопрос. Кто из вас четверых привел за собой хвост из серебряного дракона?» Алекс сохранил выражение непонимания на лице, но мысленно матерился, на чем свет стоит. «Значит, их спалили. Если все настолько плохо, то на помощь можно не рассчитывать. Хотелось бы верить, что ребята хотя бы в порядке». Все четверо озадаченно переглянулись. «Кого привели?» — переспросил ежик. «Кто привел, тот знает», — прищурившись, ответил китаец. «Я знаю, что серебряный дракон, один из клубов рейтинга», — поднял руку кавказец. «Но я никого не приводил. Если бы у меня были связи в рейтинге, то зачем мне идти сюда?» Здоровяк поднялся с пола и теперь зло сверлил взглядом толкнувшего его охранника, но в драку лезть не спешил. «По большому счету вы нам не особо нужны», — продолжил говорить Ли. «Если никто не признается, мы просто убьем всех четверых». «Эй, я даже не понимаю, о чем вы?» — возмутился ежик. «Я не хочу умирать ни за что ни про что». Алекс внимательно посмотрел на лицо китайца и понял, что тот не шутит, и ему действительно проще убить их, чем разбираться, кто именно привел за собой слежку. К счастью, на такой случай у него была заготовлена соответствующая легенда. «Серебряный дракон ехал за мной», — признался он, выйдя вперед. «Вот как?» — удивился китаец. Честно говоря, не ожидал. И как же ты с ними связан? И Алекс рассказал историю их прихода к Халину, только не от своего лица, а от лица толстяка. Как ему угрожали и вынудили отправиться на эту встречу. Вот как. Ли задумчиво посмотрел на Алекса. Звучит довольно правдоподобно. Но мы же не можем поверить вам просто на слово. Алекс поморщился. Доказательств у меня нет, да и как вообще можно это доказать? Китаец молча кивнул одному из охранников, и тот шагнул вперед и с размаху ударил Алекса по лицу. Он рефлекторно попытался защититься, но не успел и получил ощутимую оплеуху. А затем еще одну, и еще. Рефлексы так себе, прокомментировал Ли и скомандовал охраннику. Хватит. Даже если он притворяется, во время боя все станет ясно. Да что тут вообще происходит? Настороженно спросил ежик у стоящих рядом с ним парней. «Тихо ты!» – шикнул на него кавказец. Китаец некоторое время молча смотрел на Алекса. «Хорошо, я сделаю вид, что поверил тебе. В любом случае от тех ребят мы избавились, и вопрос с серебряным драконом уже решен. А ты послужишь тем целям, ради которых и был приглашен, будь ты участник рейтинга или нет». Алекс напрягся. «Что значит решен? Неужели они напали на Александра, Костю и Даню? Но с ними так просто не справиться. Что вы планируете с нами делать?» — поинтересовался кавказец. «Зачем вы нас похитили?» «Не похитили, а пригласили в наш тренировочный лагерь», — поправил его Ли. «Вы же сами этого хотели». «Ага, только нам наврали об условиях», — заметил здоровяк. «Никакого вранья», — заверил китаец. «Вы будете жить в нормальных номерах, участвовать в боях и получать специальное питание». Здоровяк фыркнул. «Подпольные бои. И стоило ради этого устраивать похищение. Я 100 раз участвовал в подобных мероприятиях, причем добровольно. Я вам больше скажу. Только у нас вы сможете попробовать свои силы в бою с настоящими представителями рейтинга. С бойцами, владеющими внутренней энергией и секретными техниками». «Не очень понимаю, какой в этом смысл», — заметил кавказец. «Зачем вам это?» — Ли снова улыбнулся. «Все очень просто. У нас есть некий экспериментальный препарат, который нам нужно испытать в различных условиях. Для этого мы вас всех и пригласили». «Я против химии», — гордо заявил ежик. «Жаль», — погрустнел китаец. «Жаль, что это никого не волнует. Видите эти штучки у себя на ногах? Это не только GPS-передатчик, но и компактный взрывной заряд. Убить не убьет, но ноги по колено точно оторвет. Поэтому вы будете делать то, что вам скажут, и принимать все, что вам дадут. Покидать здание самостоятельно, кстати, тоже не советую, будет бум». Веселый настрой ежика мигом куда-то пропал. «И сколько нам нужно побед, чтобы нас отпустили?» — хмуро спросил он. Китаец развел руками. «Как у вас говорят, главное, не победа, а участие. Просто выживите, и через 2 дня мы вас отпустим. Самое интересное, что их действительно освободили из подвального помещения и вывели наверх, в основное здание. И там все выглядело значительно лучше. Очевидно, это был один из многочисленных подмосковных домов отдыха старого образца. Сейчас мы вас поселим в обещанные номера, можете немного прийти в себя», — огорошил бойцов китаец. «А через 2 часа начнутся бои. Мои люди за вами зайдут». «Вот так просто?» — удивился ежик. «Поселите и оставите одних. А куда вы денетесь?» — хмыкнул китаец. «Я вам больше скажу. Тут даже есть обещанный бассейн и тренажерный зал. Можете сходить, если хотите. Так что я вам не врал». «А где можно поесть?» — хмуро спросил здоровяк. «Не люблю драться на пустой желудок. Столовая внизу». Китаец выразительно посмотрел на Алекса. «Можете не пытаться найти мобильные телефоны, здесь все равно стоят глушилки. Поэтому лучше потратьте время с пользой и как следует настройтесь на бои». Кавказец молча зашел в первый же из указанных охранником номеров и закрыл за собой дверь. Здоровяк тут же направился вниз по лестнице в поисках столовой, а ежик все порывался поговорить с Алексом, но его подтолкнул по направлению к номеру охранник. «Иди, иди, не задерживайся». Избавившись от остальных ребят, Ли схватил Алекса за подбородок и посмотрел в глаза снизу вверх. «Если ты не тот, за кого себя выдаешь, то в боях это сразу станет понятно. И тогда один из моих людей с радостью пустит тебе пулю в лоб». Он вновь добродушно улыбнулся. «А в остальном удачи. Я буду за тебя болеть». Зайдя в миниатюрный номер, Алекс рухнул на кровати и уставился в потолок. «Так, значит, мне нужно выжить в этих их боях, но не показать навыков, выдающих во мне участника рейтинга, размышлял он. Чудесно. Либо меня изобьют до смерти в случае поражения, либо пристрелят за победу, выбор невелик. А тем временем в клинике «Небесная сфера» специалисты разводили руками, совершенно не понимая, почему пациент с отравлением в агонии выплевывает свои легкие и при этом умудряется с улыбкой заверять окружающих, что с ним все в порядке. Часть третья. Готовность убивать. Есть китайская поговорка. Учителя лишь открывают двери, а дальше вы идете сами. Но как быть, если дверь открыта, но происходящее за ней тебе совершенно не нравится? Запись в дневнике Алекса Селина. Глава 1. Как вскоре выяснилось, жители дома отдыха могли спокойно передвигаться в рамках здания, а вот на выходе их вежливо, но уверенно заворачивали вооруженные суровые ребята. Кроме того, местные злодеи имели полное представление о передвижениях пленников через датчики на ногах и внимательно следили за всем происходящим в здании через камеры. Поэтому, когда наступало время боев, всех их с легкостью находили и сгоняли в старый добрый концертный зал, используемый в качестве своеобразной арены. А бои происходили довольно часто, 3 раза в день, один из которых новички, к счастью, уже пропустили. Между каждой серией боев участникам в обязательном порядке устраивали медицинский осмотр, снимали ряд показателей и вкалывали дополнительные укрепляющие препараты. Все эти подробности Алекс узнал от одного из встреченных им в коридоре бойцов, крепкого мужчины лет 40, практикующего карате гадзюрю. Он же посоветовал сходить в местную столовую, если Алекс хочет познакомиться с другими собратьями по несчастью. Правда, там Алекс обнаружил лишь нескольких мужчин, выглядевших так, словно они только что проснулись после обильной пьянки. Собратья особой словоохотливостью не страдали и уж тем более не горели желанием отвечать на вопросы приставучего толстяка. Они вообще вели себя слегка заторможенно и вяло реагировали на внешние раздражители. Похоже, Алексу сильно повезло, что ранее встреченный в коридоре каратист вообще соблаговолил напрячься и объяснить, как здесь все устроено. Там же в столовой спустя минут 20 к нему подошли старые знакомые. Ежик-здоровяк и кавказец. «Ю, чувак, я думаю, нам нужно держаться вместе», — бодро заявил ежик, подсаживаясь за стол к Алексу. «Кто знает, как тут все сложится дальше. Почему бы и нет», — легко согласился Селин. Сидя за столом, он откровенно пялился по сторонам, но не столько из любопытства, сколько в надежде все-таки дождаться появления Рогова. «А что это за история с какими-то там драконами?» — с интересом спросил ежик. «Они тебя сюда типа как секретного агента внедрили». Алекс настороженно осмотрелся по сторонам. Их наверняка подслушивали, поэтому стоило придерживаться легенды. «Ты же слышал, меня просто отправили на встречу с Ли, чтобы выманить его. И я уж определенно не собирался участвовать ни в каких боях. По факту сюда отправился мой однокурсник, вот он, фанат боевых искусств. Кстати, ты не нашел его?» — с интересом спросил кавказец. «Нам бы пригодилась информация из первых рук о том, что здесь и как происходит. Как позже выяснилось, звали его Турал, и родом он был из Баку. Здоровяк оказался коренным москвичом с логичным именем Гриша, а ежик упорно называл себя Лаки, хотя по паспорту тянул максимум на Игоря. Пока нет», — честно ответил Алекс. «Самому любопытно, жив ли он вообще. А вы как? Есть идеи, как отсюда выбраться?» «Мы только приехали», — насмешливо сказал здоровяк, похлопав его по плечу. «Зачем сразу выбираться-то? Интересное местечко тут, да и компания собралась колоритная. Пока мы узнали только то, что китаец нам номинально не врал, здесь действительно проходят бои, в которых выбирают новых членов этого спортивного клуба», — тихо сказал Турал. «Во всяком случае, люди в это искренне верят. Более того, лучшим бойцам обещают даже денежные призы», — перебил его Гриша. «Поэтому лично я никуда уходить пока не собираюсь. Ой, ладно, ты просто ждешь не дождешься, когда тебя какой-то местной фигней колоть начнут», — поддел его Лаки. «По тебе же видно, что в школе любимым уроком химия была». «Ага», — не стал спорить здоровяк. «Только лабораторной мышкой я быть не хочу. Предпочитаю использовать проверенные препараты. Кстати, о препаратах. Так что они тут все-таки испытывают, вы смогли выяснить?» — спросил Алекс. Он-то уже знал о так называемых духовных стероидах от Ивана, но это была лишь теория. А как эти препараты воздействуют в реальности, Алекс не имел ни малейшего понятия. И тем более хотелось узнать, как происходящее объясняют самим участникам испытаний. Что-то типа сильных стероидов, их называют рубинчик или просто рубин. Кроме того, по словам тех, кто уже получил не первую дозу этой штуки, она открывает скрытые резервы организма, ответил ежик. У всех это проявляется по-разному. Кто-то становится значительно сильнее, кто-то быстрее, а некоторые показывают совсем странные вещи. Например, один парень отрастил себе когти вместо ногтей. Такие крепкие, что могут царапать металл, сказал здоровяк. Да ладно, не поверил Алекс. Это кто тебе рассказал такое? Гриша пожал плечами. Никто не рассказывал, я его в коридоре видел. Мужик просто шел с отсутствующим выражением лица, ведя рукой по стене и оставляя в ней глубокие борозды. Интересно, сколько здесь всего бойцов, задумчиво произнес Турал. Как часто бои заканчиваются летальным исходом? И почему? Почему они все такие заторможенные? Перебил его Лаки. Да, именно это я и хотел сказать, спокойно согласился с ним кавказец. Видимо, отходняк от того, что на них испытывают, логично предположил Алекс. Или постоянный побочный эффект. Даже не знаю, что хуже. Ежик и Турал молча кивнули, а вот Гриша лишь поморщился. Может, все не так уж плохо. Просто устали от тренировок и боев. Вы вообще в курсе, как выглядят спортсмены на сборах и соревнованиях? Это нормальное дело. Тем более я что-то не видел здесь по-настоящему травмированных людей. Так, может, их сразу, того, предположил Лаки. Зачем тратить время и ресурсы на лечение, если проще избавиться от тел? По-моему, вы слишком пессимистичны, заметил Гриша. Нет, условия здесь, конечно, сомнительные, но в целом мы же все искали силу, ведь так? И все эти люди, тоже. Разумеется, за все приходится платить. Платить приходится, только если ищешь короткие пути, не согласился Алекс. Тренировались бы, как все нормальные люди, и остались бы здоровы. Гриша смерил Селина насмешливым взглядом. Да, по тебе-то видно, что ты знаешь толк в тренировках. Алекс лишь пожал плечами в ответ. Конечно, не с его нынешним телосложением рассказывать о системном подходе к тренировкам. Не всем же быть такими мутантами, как ты, неожиданно пришел Алексу на помощь Лаки. К тому же ты сам говорил. Главное, что у бойца здесь, он постучал себя по груди, а не все эти гипертрофированные мышцы. Здоровяк хотел ответить что-то колкое, но в этот момент из колонок у них над головой раздался громкий звонок и женский безэмоциональный голос произнес: «Евгений Халин, Турал Байрамов, Игорь Лакашин, Григорий Артемьев, на процедуры». Удивительно, но все сидящие в столовой люди сразу взбодрились и вперили в четверку завистливые взгляды, словно их позвали не чтобы выдать дозу какой-то непонятной химии, а в вип-зал местного ресторана. Звучит как-то по-больничному пугающе. Нервно хихикнул Лаки. «Куда хоть идти-то?» С грохотом отодвинув стул, спросил Гриша. Остальные тоже поднялись из-за стола, и в тот же момент к ним подошел один из охранников. «За мной!» Их провели по коридорам в номер, оборудованный под медицинский кабинет. Китайцы, знающие русский постольку-поскольку, где-то словами, а где-то жестами объяснили, что именно требовалось от каждого из них. Замеры роста, веса, анализ крови. Алекс все время исследований опасливо косился на что-то вроде аппарата МРТ. Ведь если внимательно изучить состав его тела, то, вполне вероятно, можно понять, что никакого жира в нем нет, только вода. Вряд ли древние китайские средства настолько хороши, что умеют обманывать современную технику.